Глава 23. Москва в лихолетие. Продолжение. Митя снял номер в гостиничном дворе для туземцев, расположенном в корпусах бывшей первой градской больницы. Это было рискованно, но игра стоила свеч. С одной стороны, он вроде бы подставлялся, а с другой заявлял о себе как о легитимном россиянине, что давало некоторое преимущество, в первую очередь небольшой запас времени. Здесь селились те, кому нечего бояться властей, в основном россияне, состоявшие на доверительной службе, уже доказавшие свою беззаветную преданность рыночной глобализации, заслужившие пластиковую карточку гражданина третьей категории. В Москву они наведывались иногда по делам, но чаще, чтобы просто гульнуть, с толком потратить нажитый капитал, столица предоставляла все возможности оттянуться по полной программе. 10-15 лет они с таким же пылом и удалью куролесили по Европе и по всему миру, но после принятия Евросоветом нового закона об эмиграции, ограничивающего оборот грязных денег, дальше литовско-польской границы их уже не пускали. Зато в Москве они могли веселиться как угодно, естественно, не выходя за рамки международной статьи об идентификации, действующей на территориях стран-изгоев. В статье было около 100 пунктов, нарушение каждого из них каралось смертной казнью. Карточка свободного гражданина, выданная полковником Улитой, оказалась в порядке, хотя он немного напрягся, когда администраторша сунула ее в компьютер. После этого пришлось пройти еще несколько не слишком приятных процедур. У него сняли отпечатки пальцев и радужные оболочки глаз – взяли необходимые пробы крови и спермы на СПИД, на лучевую болезнь, на наличие космического вируса, прокатали на детекторе лжи, и в заключении двое служек, разбитные, озорные парни по облику австралийские аборигены, сводили его в моечную, где устроили кислотный душ из двух шлангов, сдирая местами вместе с кожей возможную инфекцию. Кроме того, он со всем вниманием заполнил гостевую анкету, в которой любая ошибка могла дорого обойтись, ибо подпадала под статью об идентификации. Пол средний, национальность россиянин, вероисповедание либерал, род занятий бизнес и так далее. Наконец, пожилая администраторша, цыганка, криво ухмыляясь, вручила ему ключ от номера и пожелала приятного времяпрепровождения. Митя очутился в одноместной клетушке на первом этаже, пропахшей хлоркой от плинтуса до постельного белья, и через окно за шкирку втащил подцыненка Ваню. Предупредил: «Пикнешь, линчуют обоих». Пацаненок сам это понимал, но был в полном восторге, развалился на покрывале, дрыгал ногами и счастливо повизгивал. В номере помимо кровати, стола, стульев и старого платяного шкафа имелись умывальник и огороженный бамбуковой ширмочкой писсуар. На полочке над умывальником кусок хозяйственного мыла и упаковка дешевых презервативов «Playboy». Вскоре Митя воочию убедился, что достиг небывалого уровня комфорта. На столе чернел телефон, который с первой минуты после его заселения звонил не переставая. Звонившие наперебой предлагали разные услуги – девочек, мальчиков, редкие лекарства – травку, Герыча и вообще все, что душа пожелает. Митя собирался выспаться и как следует обдумать свое новое положение. Едва прилег, сбросив на пол пацаненка, как в дверь вломился мужик лет 50, взъерошенный, потный, громогласный, с лопатообразным туловищем, над которым болталась несообразно маленькая головка. Глазки маслянистые, как два желудя. одет по последней моде граждан третьей категории. Вязаная фуфайка канареечного цвета, узкие брючата с бельевыми прищепками внизу, в руках литровая посудина чего-то спиртного, вкатился без стука, двери в туземных гостиницах запирались только снаружи, пацаненок еле успел нырнуть под кровать. Бухнулся на стул, представился: Джек Невада, банкир из Саратова. Услышал, как въехал постоялец, заглянул познакомиться. В нескольких словах обрисовал ситуацию. Пирует вторую неделю, скука смертная, все надоело, рад каждому новому лицу. А тут тем более сосед. «Шарахнем по стопочке». Митя, сидя на кровати, в изумлении пялил глаза. Он впервые видел живого банкира, вдобавок принимавшего его за ровню. Понятно, в гостиничном дворе кого попало не селит. Престижное место. Джек Невада отпил из литровой склянки, протянул Мите. «Не брезгуй. Вчера анализ сдал. Гавайский ром. Надолго в Первопрестольную?» «Как получится. На день, на два». «Откуда, брат?» «Издалека». «Оброк привез или как?» «По-всякому». «Как звать величать?» «Митя Климов». Вполне удовлетворенный ответами, посчитав, что знакомство состоялось, гость предложил смотаться в казино за углом, где у него все схвачено. «Приличное заведение. Крупье ассириец, девочки на любой вкус. Рулетка, конечно, фиксированная, ничего не попишешь, выиграть нельзя, зато каждому игроку бесплатно наливают хоть всю ночь, а главное, быдлом не пахнет. Пропуск только по пластиковым карточкам». Митя отказался, поблагодарив. Сказал, что не спал три ночи, только что с поезда, может быть, завтра. Опять затрезвонил аппарат на столе. На этот раз предложили круиз по подвалам ночной Москвы, а также участие в черной мессе исключительно для господ офицеров. Митя, дослушав, оборвал телефонный провод. «Вот это напрасно, брат!» — пожурил банкир. «За это могут выселить или чего похуже. Неосторожно, брат!» Видно было, что напуган и быстро ретировался. Ваня Крюк выбрался из-под кровати по уши в какой-то красноватой пыли, отчихался, жалобно проблеял. «Дяденька Митрий, жрать хочу!» «А помнишь, Тимуровец, мы же недавно из ресторана!» «Пузо требую, дяденька Митрий! Пожалейте сироту, со вчерашнего дня без дозы!» «Вот что, маленький хитрец, я ложусь, и если разбудишь, башку оторву, понял, нет?» Пацаненок понял. Молча улегся на коврик возле кровати и свернулся калачиком. Последнее, что Митя запомнил наяву, были недреманные оранжевые глаза тимуровца, как у кошки перед мышиной норой. Летящей походкой Жаннет пересекла улицу и остановилась перед массивной дверью, над которой светилась неоновая надпись «Онникс Петрониум» и чуть пониже и пожиже «Сталелитейная корпорация. Услуги по всему миру». В 20-этажной коробке, собранной из алюминия и пластика, контора «Онникса» занимала два нижних этажа. Жаннет нажала кнопку звонка и, подняв смазливое личико вверх, к объективу, некоторое время стояла неподвижно. Наконец в двери щелкнул электронный замок, и девушка ступила внутрь. Еще через две минуты вошла в кабинет директора «Оникса» господина Переверзева Шульца. Из-за дубового стола поднялся мужчина средних лет, загорелый, круглолицый, кареглазый, статный, одетый в офисную униформу, приличествующую этому времени года, темно-синяя тройка, бежевая рубашка, широкий галстук темных тонов. Мужчина приветливо улыбался, но не успел он и слова сказать, как Жаннет, будто ласточка, перелетела кабинет и с жалобным писком кинулась ему на грудь, уткнулась носом в галстук. Мужчина неловко обнял ее за плечи, погладил по спине, словно утешая, заговорил властно и нежно. «Будет, будет, малышка, не надо соплей. Садись-ка вот сюда, на диван, успокойся, вытри красивые глазки и расскажи папочке, что у нас случилось такое срочное, только учти времени в обрез». Пока ее вел, почти тащил на руках, девушка пыталась упасть на ковер, но, услышав, что времени в обрез, мгновенно взяла себя в руки. Гордо выпрямилась на краешке дивана, взгляд смелый, открытый, ясный. Вряд ли кто-нибудь, увидев ее сейчас, признал бы в ней привилегированную лохматку, по слухам, наложницу прославленного генерала Анупряка Оглы. «Ты совсем не любишь меня, деверь», — произнесла она с грустью. «И так будет всегда. Ты просто используешь меня, как и всех остальных». «Мы договаривались, малышка, никогда не называть меня этим опасным именем, верно?» Мужчина взял ее руки в свои, придав укору любовный оттенок. «Что же касается остального, ты не права, Жанет. Вчера я видел тебя в шоу «Девушка на обочине» и гордился тобой. Ты была великолепна. До сих пор не пойму, как тебе удаются все эти штучки. У меня было впечатление, что ты на самом деле полная идиотка». Девушка слушала внимательно, склонив каштановую головку на бок, в глазах мелькнула усмешка. «Не подлизывайся, господин Шульц. Наверняка ты такой меня и считаешь. Но я ведь ни на что особенно не претендую, разве не так? И все же мужчина, который не выполняет свои обещания...» Деверь поднял руку и прижал к ее губам. «Давай оставим выяснение отношений на другой раз. У меня, правда, нет времени». Жаннет попыталась укусить его за палец, но он, смеясь, отдернул руку. «О чем ты хотела сообщить таком важном, что нельзя передать по обычной связи?» «Думаешь, ищу предлог, чтобы повидаться с тобой?» «Увы. Если хочешь знать, я действительно занята этим день и ночь, но не сегодня». «Слушаю, слушаю», — поторопил деверь, придав голосу строгость. «В Москве появился человек. И, по-моему, это тот, кого ты ждешь». Переверзев Шульц, он же деверь, он же гражданин Канады Дик Стефенсон и прочее, прочее, сделал неуловимое движение, и в пальцах у него возникла зажженная сигарета, а по добродушному лицу скользнула гримаса, которой Жаннет побаивалась. Ничего угрожающего, но все лицо на мгновение застывало, превращалось в гипсовый слепок. Из него уходила жизнь, и оно становилось зримым воплощением того, что сам он называл принадлежностью. Принадлежностью к чему, Жаннет не знала, зато понимала другое. В такие минуты он удалялся от нее на световые годы, и такая, как есть, с горячей, влюбленной кровью, она переставала для него существовать. «Умри, не заметит». «Почему решила, что это он?» Поборов отропь, Жаннет рассказала о ночном заполошном звонке сестрицы Зинки. Суть такая — молодой, деловой, судя по всему, богатый пришелец сообщает каждому встречному поперечному, что ищет встречи с деверем. «Только ты, малышка, способна относиться всерьез к бреду обкурившейся сестренки», — сказал деверь. «Самая подзаборная шлюха в Москве узнает просветленного, если его встретит». «Просветленных не бывает», — возразил деверь. «Это бабушкины сказки». Он так ее напугал, что Зинка боится встретиться с ним, хотя юноша обещал ей 100 баксов. «Чем напугал?» «Могу только догадываться. Он владеет гипнозом. Зинка чуть водкой не подавилась, когда он смотрел на нее. Она предложила ему себя, но он отнесся к ней как прокаженный. Ему не нужны ни женщина, ни еда, ни что-то еще. Ему нужен только ты, деверь. Господи! И чего я тебя слушаю, развесив уши, когда дел по горло? Они припирались, но Жаннет видела, что деверь поверил, и в ту же секунду поверила сама, что в Москве появился просветленный. Ее робкое сердце сковало льдом. «Пошли меня, пожалуйста. Я сумею узнать, кто он такой». «Куда послать?» «Он придет за ответом в бистро Микки Маус». «Сегодня? Завтра? Когда?» «Сегодня я сумею...» — Жаннет не уследила, как деверь переместился за компьютер, и в руке у него уже была не сигарета, а какой-то прибор, похожий на большого коричневого лягушонка. Деверь любил ошарашивать людей такими детскими фокусами, вроде перемещения в пространстве, и это ее умиляло. «Такой могучий владыка и такой глупый». Со своего места она не видела, над чем он колдует, но подойти ближе не решилась. Чего он действительно не терпел, так это излишнего любопытства. Впрочем, ее любовные стенания он тоже выносил с трудом. «Эй, малышка!» — деверь оторвался от компьютера. «Как, говоришь, зовут пришельца?» «Митя Климов». «Кто подослал его к Зинке?» «Какой-то удрученный из толпы». «Ничего не путаешь?» «Если б я путала, — резонно заметила Жаннет, — то вряд ли дожила бы до своих лет». Климов вошел в бистро около 12, за доллар снял с раздаточной ленты кружку экспресс-кофе и уселся за тот же столик, что накануне. Понюхал черную бурду, запах густой, как в общественном сортире. В отличие от вчерашнего, бистро не пустовало, три влюбленные пары ворковали за столиками в разных углах. Более очевидного знака, что его взяли на заметку, не могло быть. Причем повели грубо, бескомпромиссно. Никаких влюбленных пар в Москве, как и по всей России, давно не было в помине. А если бы они вдруг где-то завелись, бистро Микки Маус было последним местом, куда они могли сунуться. Вопрос лишь в том, кто его засек — люди деверя или СД, служба досмотра. Вариантов дальнейшего поведения было немного. Не хотелось считать. Через несколько минут все прояснится само собой. Митя спокойно пил кофе и не думал ни о чем. Чуть за 12 двери распахнулись, и в зал с гомоном и грохотом влетели трое вооруженных миротворца. Молодые, накачанные, азартные. Все трое в летней полевой форме, широкие брюки, имитирующие звездно-полосатый флаг США, голубые просторные рубахи с закатанными рукавами, двое азиатов и один европейского вида с загорелым лицом дебила. У европейца голову обхватывал обруч биофиксатора, реагирующего на враждебную ауру, командир. Миротворцы действовали слаженно и быстро. Сперва повалили на пол, позбивав со стульев влюбленные парочки, сопровождая затрещины истошными криками «Шнель! Шнель! Русиша Швайн!». Потом окружили Митю. Влюбленные слишком удобно развалились на полу без всяких увечий. Обычно при таких проверках кости трещат и кровища хлещет ручьями. Необходимый элемент устрашения. «Спектакль?» «Офсвайс!» — рявкнул европеец, а один из азиатов выбил у Мити из руки кружку, поймал на лету и на всякий случай выплеснул остатки кофе ему в рожу. Митя медленно, как положено, опустил руку в карман и достал пластиковый допуск гражданина третьей категории. «Что надо сказать?» — на ломаном английском напомнил командир. «Верноподданный Климов, Северная резервация, в Москве по бизнес-плану», тоже по-английски, соблюдая 8-ю поправку к закону об ограничениях, ответил Митя. Пока европеец изучал допуск, двое помощников подняли Митю со стула, обыскали, отвесили с двух рук по оплеухе и бросили обратно на стул. «Где взял?» — европеец подряс перед его носом документов, задев по губам. Линза биофиксатора светилась зеленой точкой, меняя фон. Митя отметил это с удовлетворением. Натаска в дружине у специалиста по биозащите Данилки Хромова не пропала даром. Его мозг в автономном режиме блокировал направленное излучение прибора. Митя вытянулся и, сидя, сложил руки по швам. Поза готовности к абсолютному подчинению. Слизнул кровь с губ. «Пропуск выдан официально оккупационным магистратом, сэр». «Где выдан, скотина?» «Город Пенза, 2-й округ. Отделение для граждан, допущенных к свободному передвижению, сэр». «Фамилия магистра?» «Сиятельный граф Левенбрук, сэр». «Хочешь сказать, граф самолично подписал эту Филькину грамоту?» «Никак нет, сэр», — Митя позволил себе почтительную улыбку. «Пропуск вручен через сектор распределения благ по обычным туземным правилам». «Что за правила?» «Первичная лоботомия, замена крови на плазму, профилактическая прививка антиагрессанта, сэр». Митя распушил волосы и продемонстрировал характерный шрам. «Цель проникновения в столицу?» «Бизнес, сэр. С вашего позволения, сэр». «Издеваешься, Скотт?» — миротворец замахнулся, но почему-то не ударил. Зато один из азиатов сладострастно пнул носком ботинка по коленной чашечке. «Какой бизнес? Назови уровень дозволенности». «Как освобожденный россиянин не могу этого знать, сэр». «Все, попался, подонок!» — европеец довольно потер руки. «Неужто впрямь надеялся, что такой ублюдок, как ты, может обмануть службу досмотра? Тащи его на улицу, парни!» Митя был уверен, что миротворец блефует, документ в порядке, отвечал он правильно. Вдобавок, пока его с заломленными руками волокли через зал, успел поймать взгляд одного из влюбленных с пола, наполненный не ужасом, скорее любопытством. Топорная работа, но чья? Кто его задержал и что делать дальше? На размышления оставались буквально секунды. Пустынная улица. У входа приткнулся миротворческий микроавтобус с лазерной пушкой на крыше. Из кабины выглядывал водитель, разрисованный в маскировочные красные и зеленые цвета. Маскарад, чистый маскарад. Митя решился. На его стороне было преимущество якобы заторможенной, приведенной в паническое состояние жертвы, от которой нелепо ждать сопротивления. Преимущество усиливалось тем, что миротворцы в Москве слишком долго, десятилетиями, не встречали никакого отпора любым своим действиям, если не считать униженного верещания измененных. Потому свыклись с приятным ощущением собственной неуязвимости. Митю втаскивали в заднюю дверь машины, но он раскорячился, застрял в ней, как паук, и, легко войдя в экстаз атаки, мощно выбросил кулак и разбил линзу на башке европейца, раздраженно покрикивающего: «Ломай, мерзавца, ломай!» Секундное замешательство азиатов, а было отчего, обошлось им дорого. Свирепым ударом локтевых суставов Митя раздробил обоим драгоценные платиновые зубные протезы. Любознательный, раскрашенный в боевые цвета водитель наполовину высунулся из кабины, и чтобы достать его оттуда, обхватив за голову и швырнуть на асфальт, Мите, превратившемуся в сгусток энергии, понадобилось мгновение. Ящерицей он скользнул за баранку, ударил по газам. Очухавшийся, но ослепленный европеец развалил полдома плазменной вспышкой, но это все, что он успел сделать. На первом же повороте Митя соскочил с горящей машины и нырнул в глухой переулок. Вихрем пролетел одну улицу, другую, третью, все время петляя, и, наконец, выскочил на площадь, где, как ни в чем не бывало, смешался с праздной толпой горожан. Пока бежал, в голове билась одна мысль: что это, инсценировка или реальный захват? Как ни крути, могло быть и так, и этак.